Эпилог. Войско Донское, Черкасск, 7 марта 1712 года. Большой круг войска Донского прошел именно так, как и должен был пройти, то есть по плану Кондрата и его товарищей. Все реформы, предложения булавинских атаманов и полковников, казаками, которые представляли свои станицы и городки, были приняты без всяких дополнительных условий и поправок. А все почему? Благодаря повышению материального благосостояния казаков, успехам атамана и его удачливости. Люди верили в своего лидера, а это такой фактор, что перешибить его слухами, сплетнями и сомнениями трудно. Вот если бы наоборот, тогда иное дело. У побед сотни друзей, а в неудачах всегда виновен один человек. Такова суть людей, любого общества, и казаки не исключение. Хоть атамана Каледина вспомнить. Как он писал в своей предсмертной записке: «Казачество идет за своими вождями до тех пор, пока вожди приносят ему лавры победы, а когда дело осложняется, то они видят в своем вожде не казака по духу и происхождению, а слабого проводителя своих интересов и отходят от него. Так случилось со мной и случится с вами, если вы не сумеете одолеть врага». Печальные слова, грустные и злые, но правдивые. Но это не про нас. Пока у Кондрата и его соратников все получается, и казаки ему верят, а слово войскового атамана – закон. Впрочем, возвращаюсь к кругу. После обсуждения важных вопросов войска выступили посланцы бывшего молдавского господаря Дмитрия Кантемира, которые просили донцов вмешаться во внутренние дела Османской империи и помочь их повелителю вернуть свой трон. Не бесплатно, конечно, и послы сулили донскому войску немалую выгоду. Однако казаки ответили отказом, ибо Турция на данный момент для нас вполне добрый сосед и торговый партнер, который казакам не по зубам. Ну и кроме того, прижимистый господарь Молдавии не одну казацкую ватагу, которая у него служила, на деньги прокидал, так что веры ему не было. На такой минорной ноте большой круг был окончен, и меня с ватажниками завертели дела прежние и новые. Старые, то есть сортировку пленных ляхов, уладили быстро, а новые только предстояло разгрести, и уже завтра мне снова придется покинуть родные места и отправиться в путь-дорогу. Вместе с племянником Ильи Григорьевича Зерчикова, моим ровесником Афанасием Щербиной и тремя десятками казаков я направляюсь в Дербент, но это все будет только завтра, а сегодня, отправив жену в Булавинск и собрав походные сумки, я сидел у окна своего кабинета, куда перетащил рабочий стол, и смотрел на двор, где Иван Черкас и князь Бекович Черкасский затеяли между собой потешный бой. На душе какая-то тихая грусть, и я размышляю о прошлом, настоящем и будущем. Как там у Герцена книжка называлась? Кажется, «Былое и думы». Вот и у меня примерно то же самое. Накатила легкая хандра, и чтобы от нее избавиться, необходимо чем-то отвлечься, перебрать некоторые мыслишки и подвести общий итог своей жизни. С того момента, когда из сплава двух разумов на белый свет появилась моя личность, минуло почти 6 лет. За это время я многому научился, чего-то достиг, занял свою нишу в жизни казачьего общества, войска Донского, имея более или менее четкие планы на ближайшие годы и не прилагая сверхусилий, изменил историю всего мира. При этом изменения таковы, что попади в нынешний 1712 год еще один человек из реальности Богданова, он заметил бы их сразу. Самые явные изменения произошли, конечно же, в России и вблизи ее границ. Во-первых, окончена Северная война, и продолжают жить десятки тысяч людей, которые должны были умереть. Не состоялся позорный для русского оружия Прутский поход. И, ведомая новым государем Российская империя, открыв незапертую дверь, расширяется на восток, а не пытается рубить окна в Европу. Во-вторых, обрели независимость Малороссия, Дон и Астрахань, которые оказались, на удивление, жизнестойкими государственными образованиями и смогли выдержать 3 войны с сильными соседями. И не просто отбиться, а еще и прирасти добром и территориями, что является серьезным показателем, кто есть кто и что он может. Ну, эти отличия от реальности Богданова заметны даже тому, кто никогда не интересовался историей, а просто исправно посещал школьные уроки и время от времени смотрел кинофильмы на соответствующую тему. А помимо них, Имеется много таких, значение которых поймет только профессионал или дотошный любитель. Как пример, можно посмотреть на персидское государство, которое в свое время пережило кровавую войну с племенами афганцев и смогло вновь подняться с колен. Но за счет чего произошло это возрождение? На мой взгляд, за счет того, что династия сефевидов смогла опереться на богатый Азербайджан, прикаспийские города и Ирак. В нынешней реальности этой опоры уже нет, а афганцы, курды и дагестанцы действуют одновременно. И даже если древняя империя устоит, никогда уже она не будет гегемоном региона. На это народам Персии просто не хватит сил. Или другой пример, более наглядный и доступный для русских интеллигентов, которые историю Европы порой знают гораздо лучше, чем прошлое своей собственной семьи и родного государства. В связи с досрочным окончанием Северной войны, раздираемая войнами за испанское наследство, Европа получила на свою многострадальную землю еще одну армию и еще одного полководца. Разумеется, я говорю про шведов и короля Карла XII, который на данный момент контролирует треть германских земель, на достигнутом останавливаться не собирается и совсем недавно разгромил Бранденбург. При этом в ходе сражения погиб так и не ставший великим королем Пруссии и собирателем германских земель курфюрст Фридрих Вильгельм, не путать его с отцом, королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом. И получается, что мир не увидит подвигов его так и не зачатого сына Фридриха, прозванного Великим. Да, все так и есть. Наверное, расцвет прусского королевства, по крайней мере, такой, какой был в реальности Богданова, отменяется. А данное событие по цепочке причинно-следственных связей влечет за собой многие другие. И это всего лишь пара примеров. А сколько всего изменений в мире повлекло за собой удачное восстание донских казаков? Так просто и не сосчитаешь. Точно так же нельзя просчитать конечный итог всех событий. Да и надо ли это делать? Может быть, кому-то и надо, но только не мне. Ведь я живу новой жизнью, и лично меня реальность дня сегодняшнего устраивает полностью, а проблемы и вопросы решаются по мере их поступления. Ну, а что, от чего и почему, время само покажет. А профессиональные историки на службе государства распишут и обоснуют все именно так, как это будет нужно кураторам из правительственных структур. Для меня, такого, каков я сейчас, это не важно. Главное, что я люблю, любим и верно служу своему обществу, что само по себе перевешивает любые мировые события. Правда, имеется ряд проблем, которые рано или поздно придется решать, и вокруг постоянно рыщут убийцы. Однако я сделаю все возможное, чтобы они меня не достали. Ибо умереть мне хотелось бы от старости. И обязательно в окружении многочисленных внуков, оставшись в их памяти легендарным войсковым атаманом. Конец второй книги. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.